Не прошло и часа, как он снова испытал эрекцию, но уже без смущения и страха, явно гордясь собой. Селестина тоже испытывала гордость, и он очень ей нравится, думала она, с нежностью поглядывая, как он сосет ее полные груди. Ей нравилось, что в нем нет хвастливости, нравилась инстинктивная ласковость и деликатность его прикосновений. О, из него, из этого юноши, получится великолепный любовник, возможно, даже великий, редкостный, а таких очень мало. Он не уподобится многим, и многим из них жадные скоты, такие грубые, такие торопливые, а после думающие только, как бы скорее избежать. Нет, он будет щедрым, даря наслаждение, а не только его получая, открытым, отзывчивым. «Ты будешь исключительным, знаешь ли?» — прошептала она. И мальчик поднял голову. Комплимент его обрадовал, но и немного насмешил. И это ей тоже понравилось. Ей нравился его быстрый ум, его веселость. В конце-то концов, серьезность в постели совсем не обязательно. Все становится таким скучным. Страсть, да, женщинам она нужна, но и немножко любовной игры тоже. «Покажи мне, научи меня», — он замялся. «Я хочу доставить наслаждение тебе в ответ». Селестина вздохнула и погладила его по голове. Как многим женщинам ее толка, ей было трудно достичь оргазма с мужчиной. Она давно примирилась с этим. Процесс доставлял ей удовольствие, и отсутствие финала никогда ее особенно не огорчало. Она находила достаточно удовлетворения в объятиях и ласках, а если их оказывалось мало, то было нетрудно снять телесное напряжение, когда мужчина уходил. Ее наслаждением было доставлять наслаждение. В молодости с первым ее любовником и со вторым все было иначе. Они легко умели доводить ее до экстаза. Но они с ней расстались, и дальше стало труднее. У нее складывалось убеждение, что ей мешает собственное сознание, которое противилось тому, чтобы она отдавала все мужчинам, чаще и чаще совсем чужим и незнакомым. Но ее умилила просьба мальчика, и она улыбнулась ему. «Хорошо. Да, я покажу тебе». Она осторожно положила руку себе между ног, всунула палец между губами и подвигала рукой. «Видишь, где ты ко мне уже прикоснулся, Шири? Если ты тронешь меня там, только не грубо, а легонько, и не торопясь». Она вынула заблестевшие пальцы. Эдуард тронул ее так, как она только что себя трогала. Почувствовал шишечку клитора между мягкими губами и, подчинившись неожиданному порыву, опустился на колени и поцеловал ее. Вновь этот пьянящий, влажный, солоноватый запах. Он чуть-чуть прикоснулся языком к набухшей шишечке. Эффект был мгновенным. Вновь она выгнулась. Ее руки опустились на его голову, и он, не отнимая языка, сжал руками ее груди, и Селестина застонала. «Вот так?» Он остановился, и она торопливо пригнула его назад. «Да, Эдуард. Да, там. Вот так». Селестина вся дрожала. Нет, он был достаточно неловок, но более опытный мужчина оставил бы ее холодной. А вот он сумел. Осознала она с удивлением, пока внутри нее нарастали и нарастали жаркие волны. Что-то в нем, какая-то магия, то, что он захотел доставить ей наслаждение, то, как он смотрел на ее тело, конечно, со сладострастием, но и нежно, застенчиво. Ей вспомнилось прошлое, и стало хорошо, так хорошо. И да, вопреки всему, она поняла, что это произойдет. Ее тело напряглось в ожидании взрыва. И тут мягкие ритмичные движения его языка остановились, давление его губ исчезло, и она вскрикнула от муки внезапной неутоленной потребности. Но он снова прикоснулся к ней влажным ртом, его руки сжимали ее бедра, притягивали ее к нему. И она закричала, потому что горячий вал подхватил и понес ее. Эдуард почувствовал под губами внезапное яростное биение. Он приподнялся, толчком вошел в нее и с огромной радостью ощутил, как сжались ее мышцы вокруг его плоти и разжались. Теперь четырьмя-пятью фрикциями дело не ограничилось. Он победоносно обнаружил, как прекрасно, как замечательно, как возбуждающе почти выскальзывать из ее тела, а потом погружаться глубоко-глубоко, чувствуя прикосновение к шейке ее матки, а потом переменить ритм с медленного на быстрый, а потом опять на медленный. Он открыл для себя, как меняются ощущения, когда Селестина тоже начала двигаться, сначала медленно, а потом все быстрее, поворачиваясь, когда он выскальзывал из нее, снова поворачиваясь, когда он погружался. Со внезапной пронзительной сладостью он кончил. А потом она лежала в изгибе его локтя, и, сплетясь телами, они оба ненадолго уснули. Когда он проснулся, Селестина взяла его за подбородок и с сочувственным смешком посмотрела ему в глаза. «Ты быстро учишься. Так быстро. Скоро мне уже нечему будет учить тебя». Эдуард засмеялся и обнял ее. Он был покрыт шелковистой пленкой пота. Тело налилось тяжелой истомой. «Я хочу снова увидеться с тобой. Скоро. И потом еще, еще и еще. Селестина. Селестина. Я буду очень рада», — ответила она просто. Вечером Эдуард обедал дома с матерью и Жан-Полем. Единственной гостьей за столом была Изабел. Такие семейные обеды редко проходили удачно. Жан-Поль изнывал и думал только о том, как вырваться в ночной клуб. Луиза, то ли чувствуя это, то ли просто скучая по более блестящему обществу, бывала раздражительной. Обычно Эдуард отчаянно старался развеселить их обоих, хотя бы отчасти восстановить атмосферу легкости и непринужденности таких обедов во Франции, когда за столом председательствовал его отец. Но в этот вечер, сидя в вечернем костюме у длинного стола, он был рассеян и мечтателен. Ему не удавалось сосредоточиться на разговоре. Он не замечал ни что говорят, ни кто говорит, уносясь мыслями за мили и мили через весь Лондон в небольшую спальню на Мейда-Вейл. Эти обеды всегда бывали длительными, так как Луиза настаивала на полном соблюдении этикета. Им прислуживали парсонс и двое вышколенных лакеев, 6-7 перемен блюд и обязательно превосходные вина. И обед представлялся Эдуарду нескончаемым. Гусиный паштет казался безвкусным, жареная рыба — куском картона. Фазана он отодвинул, даже не попробовав. Столь необычная потеря аппетита не осталась незамеченной. Раза два подняв глаза, Эдуард встречал лукаво насмешливый взгляд Изабел, сидевшей напротив. Ее изумрудные глаза блестели, ярко-алые губы изгибались в улыбке. Разговор угасал, и Луиза пришла в дурное настроение. В дурном настроении она всегда жаловалась, а в этот вечер весьма красноречиво. Ее ничто не устраивало. «Лондон невыносимо скучен», — сообщила она Изабел. «Сначала тут было приятно, но теперь она все больше и больше тоскует по Парижу. Одни и те же лица, снова и снова. И право же, хотя англичане умеют быть очаровательными. Англичанки такие... такие странные, почти все олиповатые, никакого шика». Тут она смерила Изабел колючим взглядом. и это их страсть к животным, их маниакальная любовь к собакам. Погостить за городом, конечно, очень мило, но когда на тебя прыгают лабрадоры и эти длинные прогулки даже под дождем. Нет, правда, англичане странные люди, совсем не такие, как французы, как американцы. Ну а потом, разумеется, она так тоскует без милого Ксави. Почти никаких известий, и она живет в постоянной тревоге. Ему следовало бы подумать, как я буду тревожиться. Ее голос чуть-чуть поднялся. Отослать нас всех сюда, оставить самих заботиться о себе. Я знаю, Жан-Поль, ты с этим не согласен. Но право, если подумать, это, по-моему, эгоистично. Милый Ксави бывает таким ужасно упрямым. Я не сомневаюсь, что он мог бы поехать с нами, если бы захотел. Он просто не представляет себе, какая здесь трудная жизнь. Невозможно купить бензин. Ну что за нелепость? А как тогда прикажете съездить за город на автомобиле? Я живу в вечном страхе, что кто-нибудь из слуг захочет уйти. Ведь вы же знаете, Изабел, найти замену невозможно. Все мужчины в армии, а все женщины изготовляют подшипники на заводах. Ну для чего им столько подшипников? А эти отвратительные сирены? Только соберешься куда-нибудь, и тут они начинают выть, и уже нельзя выйти на улицу. Не думаю, что Ксави понимает, насколько все это утомительно. «Идет война, мама», — Жан-Поль поднял голову и подмигнул Изабел. Луиза заметила это и сердито покраснела. «Жан-Поль, прошу тебя, мне это известно. Я только что объясняла, как хорошо мне это известно. И вынуждена сказать, что ни от тебя, ни от Эдуарда никакой помощи нет. Вы оба заняты, Бог знает чем, и даже не думаете о моих чувствах». Она оборвала свою тираду. При словах «Бог знает чем» Жан-Поль фыркнул от смеха. Лицо Луизы сморщилось, темные глаза метнули яростный взгляд по всей длине стола. «Я сказала что-то забавное, Жан-Поль. Будь добр, объясни. Мы все готовы разделить с тобой шутку». «Простите меня, мама», — Жан-Поль одарил ее самой чарующей своей улыбкой. Эдуард поднял глаза, торопясь увидеть, как он выпутается. Луиза не умела долго на него сердиться и всегда поддавалась его обаянию. Порой Эдуарду казалось, что Жан-Поль ее за это немножко презирает. «Просто вы же знаете, что это неправда. Эдуард и я всегда о вас думаем. Вы же знаете сами». «Но вы могли бы иногда как-то это показывать?» Луиза посмотрела на него с упреком. Но она уже поостыла. Жан-Поль с непоколебимым апломбом поднялся из-за стола, мельком покосившись на свои часы. «Милая мама», — он подошел к ней и поднес ее руку к губам, — «вы устали. Вам необходимо больше отдыхать. Хотите, я провожу вас в вашу комнату? Распоряжусь, чтобы кофе вам подали туда. Пришлю вам вашу горничную». «Нет-нет, не возражайте. Я обещал папа оберегать вас. Вы крепко уснете». Победа осталась за ним. Луиза встала, оперлась о его руку и послушно вышла с ним из столовой. В дверях он оглянулся и снова подмигнул Эдуарду с Изабел. Едва дверь за ними затворилась, Изабел вскочила и бросила салфетку на стол. Эдуард, с трудом вернувшись из спальни на Мейд-Вейл, растерянно посмотрел на нее. «Он всегда так улещивает вашу мать?» Зеленые глаза смотрели на него с любопытством. Эдуард тоже встал и пожал плечами. «Обычно, да. Она обожает Жан-Поль с самого его рождения, и он может сделать с ней все, что захочет». Он помолчал. Она ведь многое говорит несерьезно, — добавил он виновато, потому что часто стыдился за мать. Просто у нее такая манера говорить, и она очень нервна. «Ах, неважно!» — Изабелла нетерпеливо отвернулась. «Давай поставим какую-нибудь музыку. Я хочу танцевать». Она схватила его за руку и потащила из столовой в комнату, где они проводили вечера. Паркет там был зеркальный, и иногда Эдуард терпеливо подкручивал патефон и менял пластинки, а Жан-Поль с Изабелл томно кружились в центре комнаты. Сам он прежде никогда с Изабелл не танцевал. Но теперь она выбрала пластинку, она завела патефон, она отогнула ковер. «Ну, давай». Она остановилась в центре комнаты и протянула к нему руки. Алые губы улыбались, изумрудные глаза искрились смехом и вызовом. «Ты ведь умеешь танцевать? Если нет, я тебя научу». «Умею». Эдуард подошел и обнял ее. Танцевал он совсем неплохо и очень хотел доказать ей это. Но когда он попытался вальсировать, Изабелла воспротивилась и притянула его поближе. «Не так. Не будем слишком самонадеянны. Давай просто пошаркаем немножко. Так гораздо уютнее». Они заскользили по паркету. Музыка была тихой и нежной. Пластинка приятно шипела. Изабелла в его объятиях казалась пушинкой, и Эдуард скоро расслабился. Они делали несколько шажков и поворачивались. Поворачивались и делали несколько шажков. Его мысли вновь унеслись к середине дня, к Селестине. Он чувствовал себя необычайно счастливым. Раза два Изабелла приподнимала голову и смотрела на него. Пластинка кончилась. Изабелла поставила другую, покрутила ручку и снова припала к нему с легкой улыбкой на губах. «Вы надо мной смеетесь?» Эдуард посмотрел на нее сверху вниз. «Вовсе нет. Я смеюсь над собой. Я уже давно не чувствовала себя такой невидимкой. Очень полезно для моего самолюбия». «Невидимка? Вы?» «Ах, Эдуард, как галантно, но притворяться ни к чему. Ты отсюда далеко-далеко, и очень хорошо, я не обижаюсь, мне даже нравится. Так спокойно». Она вздохнула, а немного погодя ласково прижалась лицом к его плечу. Эдуард немножко удивился, но промолчал, и они все еще танцевали, когда вернулся Жан-Поль. Некоторое время он стоял, прислонясь к креслу, глядя на них и покуривая сигарету. Изабелла словно не замечала его. Когда, наконец, пластинка кончилась, Жан-Поль завел патефон и разъединил их. «По-моему, моя очередь. Это все-таки моя невеста». До конца вечера он танцевал с Изабеллой, и только после того, как она уехала и они остались вдвоем, Эдуард заметил, что настроение у его брата довольно скверное. Пластинку Жан-Поль просто сдернул с диска, поцарапав ее. Потом принялся расхаживать по комнате, словно по клетке. «С мама все хорошо?» Эдуард вопросительно посмотрел на него. «Что?» «А, да, все отлично. Просто она хотела, чтобы ею занялись, как все женщины». Жан-Поль плюхнулся в кресло и принялся постукивать ногой по ковру. «Наверное, она правда тоскует без папа», — нерешительно сказал Эдуард. «Ей, конечно, тяжело». «Ты так думаешь?» — Жан-Поль отрывисто хохотнул. «Ну, может, ты и прав, но сомневаюсь. По-моему, все проще. Она хочет, чтобы все плясали вокруг нее, стояли на задних лапках, ухаживали за ней. Изабелла точно такая же. А меня, братик, это иногда доводит. Женщины». Он нахмурился, лицо у него стало угрюмым, и Эдуард растерялся. Его немного смущало то, что сказал Жан-Поль, словно это было предательством. Жан-Поль как будто почувствовал его недоумение и посмотрел на него. Потом потянулся и сказал с ухмылкой: «Тем не менее, они тоже кое на что годятся, а? Нам без них не обойтись. А потому скажи, займемся тем, что поважнее. Как у тебя вышло днем? Хороша, верно?» Эдуард почувствовал, что краснеет. Он уставился на ковер. Жан-Поль заговорил с ним, как мужчина с мужчиной, тон, который обычно ему льстил, но теперь впервые что-то в нем воспротивилось. «Было прекрасно», — после паузы ответил он неловко. «Спасибо, Жан-Поль, что ты это устроил». Жан-Поль откинул голову и расхохотался. «Да он смутился! Ей-богу, мой маленький братик смутился!» «Прекрасно! Что это за отчет? И я не узнаю никаких подробностей? А мне, Эдуард, стоило немалых хлопот устроить это». Эдуард встал. Он посмотрел на брата. Он подумал о Селестине и впервые в жизни ощутил душевный разлад. Внезапно он понял, что не способен рассказать Жан-Полю о том, что было. Ни ему, ни кому другому. Это принадлежало только ему и Селестине. «Ну, понимаешь», — он пожал плечами, — «мне не хочется об этом говорить». «Ах так!» — наступила пауза. «Настолько плохо, а?» «Ну что же?» Жан-Поль зевнул и снова потянулся. Улыбка его стала шире, словно он полагал, что Эдуард потерпел неудачу, и мысль об этом была ему приятна. Эдуард растерянно посмотрел на него. «Но почему?» Жан-Поль встал и обнял брата за плечи. «Ну что же, с кем не бывает. В следующий раз повезет больше. Не тревожься из-за этого, ладно?» Он усмехнулся про себя. «Значит, с ней ты теперь не захочешь, так?» «Ну, их полным-полно. Просто скажи, когда тебе понадобится другой адресок. Может, она просто тебе не подошла? Беспокоиться не стоит, во всяком случае. Пока, братик». И он отправился спать, напевая танцевальный мотивчик и явно очень довольный. Эдуард провожал его взглядом, испытывая тягостные недоумения. Под добродушием он уловил досаду, дух соперничества. Не будь это Жан-Поль, он заподозрил бы ревность. Эта мысль его расстроила, но он тут же отогнал ее. Глупая и подлая мысль. Жан-Поль, его брат, самый благородный человек в мире. И все же некоторая настороженность осталась, легкая опаска. На следующий день он отправился к Селестине и провел с ней два блаженные часа. Вернувшись домой, он застал там Жан-Поля, который тут же спросил, где это он пропадал. «Я гулял по парку», — ответил Эдуард, не успев ни о чем подумать. Конечно, по дороге к Селестине он прошел через парк, но все же это была ложь с целью ввести в заблуждение, и Эдуард это понимал. Потом ему стало стыдно, он почувствовал себя бесконечно виноватым. Впервые в жизни он солгал брату.